Как только она ушла, Нуартье сделал знак Морелю взять словарь. Морель исполнил его желание. Он под руководством Валентины быстро научился понимать старика. Однако, так как приходилось всякий раз перебирать алфавит и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых 10 минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах: «Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины». Морель немедленно позвонил лакею, заменившему Буруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание. Через минуту лакей вернулся. Графин и стакан были совершенно пусты. Нуартье показал, что желает что-то сказать. — Почему графин и стакан пусты? — спросил он. — Ведь Валентина сказала, что не допила стакана. Передача этой мысли словами потребовала новых 5 минут. — Не знаю, — ответил лакей. — Но в комнату мадемуазель Валентины прошла горничная. Может быть, это она выплеснула? — Спросите у нее об этом, — сказал Морель, по взгляду поняв мысль Нуартье. Лакей вышел и тотчас же вернулся. — Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, — сказал он, — и допила все, что осталось в стакане. А из графина все вылил господин Эдуард, чтобы устроить пруд для своих уток. Нуартье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние. Затем глаза старика обратились к двери и уже не отрывались от нее. Валентина не ошиблась, говоря, что приехала госпожа Данглар с дочерью. Их провели в комнату госпожи де Вильфор, которая сказала, что примет их у себя. Вот почему Валентина и прошла через свою комнату. Эта комната была в одном этаже с комнатой мачехи, и их разделяла только комната Эдуарда. Гости вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно, готовясь сообщить важную новость. Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Госпожа де Вильфор, в ответ на торжественность обеих дам, также приняла торжественный вид.